The English Menu. год. Санкт-Петербург. Садьёвая улица, 94/23. Я делаю глубокий вдох и захожу в ресторан Муму. Мой первый русский ресторан. У меня уже 2 года обучения русскому. Это будет простой и приятный опыт. «Здравствуйте!» — говорю я робко официантке. «Здравствуйте!» — официантка отвечает недоверчиво. «Стол на для одного. На для стол мне, пожал. Надо стол. Есть ли он?» «Стол есть. Вам английское меню, наверное». «Ауч! Как мне морально тяжело слышать эти слова. 2 года обучения, а говорить не умею. О горе мне, о горе мне! Как же так, что за... Я же это самое, блин, лингвист типа». «Да, спасибо», — отвечаю я робче. Получаю английское меню и вместе с ним подтверждение, что я лох. И это только начало трагикомедии. «Вы будете один?» «Один меню, да». «Нет, вас ожидают?» «А, нет». «Хорошо, раздевайтесь». «Что, простите?» «Это что, ресторан нудистов?» «Верхнюю одежду снимите, пожалуйста». «А, да, хорошо». Она подводит меня к столу и уходит. Я открываю английское меню. То, что оно английское, не очень помогает. Это не так плохо, как в тайских меню, которые могут предложить «бомба-гребешок служил майонезом» или невинно звучащий «райский гриль», который, как выясняется, состоит из куриных щупальцев и рыбьих ног. Английское меню в России далеко не так плохи, но они не всегда очень helpful, особенно когда нет описания блюд. Я читаю меню. Закуски. Витаминный салат. Тут, наверное, много разных овощей, думаю я. Аппетитный салат. А другие не аппетитные? Оливьер салат. О, французская кухня. Salted pigs lard this black bread and raw garlic. All of these sounds so wrong. Рассольник. Убийца из преступления и наказания? Счи. Oh, I know this one. Гарнир. Barley porridge with onion. Porridge is for breakfast and no onions. Buckwheat porridge. Buckwheat. Looks like real what, but... Potato in the Moscow style. Moscow styler. Рака Макафо. Второе. Chicken cutlets. What on earth is a cutlet? It looks like a real word too. But, Herring in a forecourt. Unknown software exception. Logic path not found. Холодец. Попробую, наверное. Sucking pig with horseradish. In Soviet Russia, pig suck you. Fish baked in the Moscow style. No food in the Petersburg style. Dessert. Potato. Ooh, really? Ice cream in the ass. 2 balls. Ошибка или съеб века? Неизвестно. Первое время в России я не знал, как привлечь внимание официанток. Они редко слышали мои тихие «Извините, пожалуйста». Когда мне потом сказали, что надо смело возгласить «Девушка, подойдите, пожалуйста», я не поверил. Я не мог себе представить, что буду кричать «Girl, come here, please, girl». I mean, что за сексизм? Я реально отказывался это делать еще 5 лет. Итак, я заказал щи, холодец и пиво. Щи я ел, пиво я пил, холодец я отодвинул на край стола. После обеда я решил заказать еще пиво. «Извините! Извините! Извините!» «Да, молодой человек. При чем тут мой возраст?» «Можно еще?» Я показал на пустой бокал. «Повторить?» «Окей, Можно еще? Повторить пиво? Пиво. Повторил я послушно. Она смотрела на меня с сочувствием. Бедный дурной иностранец. 17 лет спустя мне все еще предлагают английское меню в ресторанах. Хуже, чем вам английское меню? Только «Do you want the English menu?» То есть ваш русский настолько плох, что я буду с вами говорить на английском. О, горе мне! Но я, конечно, отвечаю «Oh, yeah, thank you very much». Слишком уж невыносимы их поднятые в недоумении брови и сомневающиеся глаза, которые передают мне «Ну вы же так умрете от голода!» So I say thank you, so very, very much. Я понимаю, что когда мне предлагают английское меню, они хотят помочь и облегчить тяжелую задачу для явно страдающего иностранца. Но для меня «Do you want the English menu?» является доказательством, что я плохой студент. Тупой, недоуч. А я так хочу быть доучем. В 1999 я купил себе книжку с оптимистическим названием «Russian in 6 months». И с тех пор я каждый день лежу в обнимку с русским языком. Я потратил столько времени на уроки в университете, домашку, экзамены, Евгения Онегина, Смешариков и «Комсомольскую правду». Вложение огромно. Я приложил свои лучшие усилия. Это моя главная компетенция, моя фишка. Если бы меня решили измерить, чтобы узнать, достойный ли я, стою ли я своего ежедневного кислорода, то это бы делали по моим достижениям в изучении великого и могучего. Получается, я далеко не велик, не могуч. Мои пробелы в русском сильно влияют на мою самооценку. Это началось на уроках русского в желтоватых классах филфака. В группе была мощная конкуренция между студентами. Ошибки других – сладкая победа, а мои собственные ошибки – сокрушительное поражение. Одноклассники были соперниками, оппонентами, противниками в zero-sum game. There can be only one. С тех пор я болезненно переживаю свои ошибки. Еще и глубокая нужда радовать родителей, прислать домой хорошие оценки, доказать маме, что родить меня стоило того, что папа не зря вставал в 4:30 утра каждый день без выходных, чтобы доить коров и заработать 4 детям еду и одежду. Как же мне им признаться? У меня есть сложности с элементарными задачами? Воображаю сцену, где моя мама, узнав горькую правду о своем сыне, плачет. А рядом сидит жена моего дяди и с ухмылкой говорит: «Ну и ну, я же сказала, что он избалованный и ленивый, Джудит», наслаждаясь 5-м бокалом красного и своим моральным превосходством. Мама плачет в Англии, а я в России в ресторане «Муму» тоже хочу разрыдаться. «Just please, please give me the Russian menu. I want to know what достоинство feels like».